Он на какое-то мгновение засомневался, подойти ли к ней, хотя ждал Стефанию второй вечер уже, но представил себе полковника Попова рядом с актрисой, Кремневого Попова, предрешившего судьбу Казимежа Грушевского, который не может подняться с нар после того, как на него навалились при аресте беззащитного хрупкого подростка еще, били сапогами по животу, с оттягом били, а потом схватили за волосы и размозжили лицо об булыжник. «Пани Микульска, добрый вечер!» Дзержинский шагнул к женщине, легко отделившись от тяжелой двери парадного подъезда. «Можете уделить мне 10 минут? Я не знаком с вами. Вот рекомендация». Дзержинский протянул ей записку, которую позавчера еще принесла Софья Чедецка. У них оказалась общая подруга Хеленка, жена присяжного поверенного Зворыкина. Руки у Стефании были быстрые, нервные, ловкие. Она легко раскрыла конверт, пробежала строки. «Милая Стефа, податель сего, литератор. Его предложение весьма интересно. Найди, пожалуйста, для него время. Твоя? Ха. Хорошо. Давайте увидимся завтра. Приходите в кабаре. Пани Микульская, я знаю, простите, что я смею сказать это, я знаю, куда вы идете. Но Попов задержится примерно на час. Он вас уполномочил сообщить мне это?» Микульская усмехнулась неожиданно жестко. Дзержинский не ждал, что она может так. «Нет, он меня не уполномочивал. Более того, он будет гневаться, если узнает о нашей встрече. Представьтесь, пожалуйста, Жичковский, Адам Жичковский, литератор. Откуда же вам известно, что он задержится? Дело в том, что он сейчас руководит казнью. Сейчас идет повешение 3 поляков в цитадели». Микольска отшатнулась от Дзержинского. Руки даже перед собой выставила, словно бы он замахнулся на нее. «Вы с ума сошли? Как вы смеете позволять такое?» «Мне опасно идти с вами по этой улице, пани Стефания. Давайте свернем в переулок, а? Я открою вам кое-что. И коли вы захотите после этого говорить со мною, я готов буду ответить на все ваши вопросы. Пожалуйста, пани Стефания, не делайте так, чтобы я обманулся в вас». За то время, что прошло после встречи с Турчаниновым, Дзержинский поручил товарищам, занятым по его предложению созданием групп народной милиции, посетить кабаре, где Микульска выступала в программе, встретиться с теми, кто знал актрису. Вопросы людям ставили на первый взгляд странные, очень разные. Однако Дзержинский был убежден, что каждый человек — это удивительная особость, а понять особость можно только в том случае, если мыслишь широко и приемлешь разное. Дзержинский обычно сторонился тех, кто в своих анализах шел не от желания разобраться и понять, но от тяги к некоему сговору с собою, с другими ли, лишь бы отвергнуть конкретную данность и возвести свое, будь то отношение к человеку, книге, обществу, идее, в некий абсолют. Из разговоров с самыми разными людьми Дзержинский и его товарищи вывели, что Микульска — натура порывистая, резкая, но притом и застенчивая, следовательно, скрытная. Но ее скрытность того рода, который поддается изучению, анализу. Она управляема, если, конечно же, понял ее первопричину, человек недюжинный, мыслящий, творческий, но более тяготеющий к логике, чем к чувству. Дзержинский обладал как началом творческим –